Глава 6. 26200. Воскресенье. Темные личности. Кто больше всех трындит о вечном? Волк? Погонь! В кожуре овечьей. Ох, я пытаюсь честно все описать, так, как это осталось в моей памяти. При этом я все время ловлю себя на мысли, что оказываюсь в положении Иванушки-дурачка в лапах коварных спецслужб. Ну а по-вашему, мое положение было иным? Каким? А, вы же еще того, что произошло, не знаете. Ну да все впереди. В топку. В ожидании неожиданного визита посмотрел в окно. Мои, конечно, уже ушли. Нет, никому не буду звонить, тут ничего не понятно. Надо тупо ждать. Курить? Да. Хорошо бы еще 100 грамм. Человеков увидел уже непосредственно во дворе. Они приехали на большой машине, едва место для парковки нашли. Николая узнал сразу. Спутник его был постарше, потрепанный, одет проще, волосы светлые. Они достали из багажника длинную солидную сумку. Подумалось еще, расчленят и вынесут в ней. Если поднимут, конечно. Я не такой уж и худенький. Двоеточие, тире. Против моих ожиданий штурма спецназом домика Чебурашки не было. Вошли, поздоровались, бахилы даже надели. Николай сразу и к шлему сунулся, и командовать начал, и вопросы мне задавать. «Живете один? Кто-нибудь еще в доме есть?» «Влад, не стой! Сканируй давай!» «Вот этот шлем, да? Вчера покупали? Документы остались?» «Очень я суетных людей не люблю». Попытался одновременно и отвечать, и смотреть, и понять, что они задумали. «Живу с семьей. В данный момент никого из домашних нет. Упаковка от шлема в углу валяется. Там же и документы на покупку. Инструкция на окне, наверное». «Хорошо». Сам Николай прицепил к моему шлему какую-то круглую пластиковую лепешку. Она начала огоньками мигать. Работаю, мол. Второй товарищ, которого назвали Владом, тоже достал из сумки некий прибор. Развернул его и начал нахально ходить по комнатам. Сканировать, как было сказано. Что сканировать? Можно ли, например, отсканировать заначку с деньгами? Или вот Катькина банка с десюнчиками. Где она ее хранит? Это можно с помощью такого прибора выяснить. Двоеточие, закрывающая скобка. Убедившись, что Николай нашел документы и уселся за их изучение, я пошел за Владом. Приглядывал за ним и рассказывал, где, что и как мы тут живем. Люди они, с одной стороны, вроде приличные, а с другой — ненормальную какую-то шустрость проявляют. Не люблю такого. «Ага!» — торжествующе завопил Николай из зала. «Аф Романович, а вы номер изделия сверяли?» «Номер?» — я растерялся. «Какой еще номер?» «У всех коммуникационных изделий есть индивидуальный цифровой идентификатор. А у вашего шлема он не соответствует номеру в документах на покупку». «И что это значит?» «Да то! В документах у вас номер нормальной немецкой модели, а шлем у вас оригинальный британский, очень дорогой, между прочим. А вот та коробочка моя показывает, что на нем русский софт установлен. И это совсем подозрительно, потому что модели эти у нас не продаются и не русифицируются. Пиратский у вас шлем получается». Я растерялся. Может быть, меня эти придурки разводят? А цель? «Развод. Это не всегда разлука с любимым человеком», — с печалью прокомментировала сноска. «Ой, забыла я про бан». «Забыла? Вот и молчи. А еще разлука с денежными знаками — самый популярный вид развода в наше время. Но об этом никто не любит рассказывать». «Не поверишь!» — вернулся Влад. «Все чисто, стерильно просто». Если он искал деньги, то да, стерильно чисто. Подождите, задумался Николай. Присядьте куда-нибудь, мне надо посоветоваться. И он завис. Натурально завис. Замер, спина прямая, руки на коленях, пальцы чуть шевелятся, глаза как-то вправо-влево бегают, будто читает что-то. Картина странная, если честно. «Вау!» — присмотрелся. «Да у него какая-то штуковина, как мини-бинокль, глаза закрывает, почти прозрачная». Видимо, я непроизвольно подался вперед, пытаясь ее внимательно рассмотреть. «Да, да!» — шепотом произнес присевший рядом Влад. «Это тоже шлем виртуальной реальности, новая модель. Как на собаках, на нас все тестируют». И он, для убедительности, чуть оторвал от глаз свой шлем ВР аналогичной конструкции. «Вот это круть! Вот это круть, а не шлем! Маленький, совсем незаметный! А как же голос? Нос, рот этот шлем не перекрывает. А запахи? Или... А-а-а! Информация же прямо в мозг передается! А запах... Это информация. И очень интересно мне по поводу энергии для его работы кого-нибудь порасспрашивать. Невольно взгляд упал на их огромную сумку, которую они оставили в коридоре. Шлем хороший, только батарейки тяжелые. Николай шевельнулся. «Ага, понял». Взгляд его ожил. И он заговорил тихим, тусклым, отвратительным голосом. «Значит так, Аф Романович, найденное в вашей квартире изделие, шлем виртуальной реальности, является контрафактной продукцией, запрещенной к продаже на территории нашего государства. То есть мы имеем нарушение закона и есть необходимость в проведении следственных действий. Пока не очень понятно, являетесь ли вы жертвой или нарушителем. В связи с этим я уполномочен сообщить вам следующее». Короче, два пути решения мне предложили. А я уж подумал, будут денег требовать. Шиш там. Один путь такой. Можно вызвать федералов. Они приедут, шлемы изымут, будут меня опрашивать. Шлем не вернут. Но по окончании следствия мне, может быть, выплатят компенсацию. Второй путь — похож, но... Николай приосанился, рассказывая. Он, Николай, оказывается, не просто какой-то чудак-человек, а по согласованию с начальством уже 2 года сам является представителем федералов, пусть и только в делах, связанных с корпорацией, и имеется у его начальства ко мне предложение. И тут же был вызов на мой коммуникатор. И увидел я это начальство высокое, с холеным лицом и одеждой явного слуги народа. И было мне сказано, что к подобным случаям корпорация относится серьезно. И хотела бы она полных и достоверных результатов расследования. И что гарантировать это у федералов она не может. Потому она очень заинтересована в проведении расследования силами корпорации, а конкретно товарищем Николаем, имеющим простую русскую фамилию Колыванов и все необходимые полномочия. И что очень они меня просят принять именно такое решение. А чтобы стимулировать, гарантирует это начальственное лицо замену шлема ВР здесь и сейчас вместо изымаемого контрафактного изделия. Нормальное предложение? Наверное, да. Знаете, что мне не понравилось в этом разговоре? При принятии вызова модифицировались настройки моего коммуникатора. Я очень маленькое изображение люблю, не больше мизинца в диаметре. А здесь чуть не метр на метр вылезло. А что звук громкий, это да, это у меня есть. Слышать не очень стал в последнее время. Зачем дистанционно менять настройки моего коммуникатора? Возможности свои продемонстрировать? А я вот не люблю, когда мои настройки меняют. Все, гамовер. А что до сути? Согласился на немедленную замену шлема из следствия от товарища Николая. Думаете, напрасно? Прежде чем попрощаться, корпоративное начальственное лицо строго-настрого приказало Николаю сначала подтвердить свои полномочия, а потом уже вот товарищ Колыванов, или для меня, может быть, он уже гражданин-начальник, визуально стал старше, толще и значительней. Он с высоты своего изменившегося статуса распорядился мне пока по 02 связаться, объяснить ситуацию, после некоторого количества мытарств выйти на федералов, где его, Николая, полномочия и подтвердят. Владу же следовало заняться упаковкой моего старого шлема, документацией, тары и, осторожнее, чертяка, вдруг пальчики остались, распаковкой моего нового шлема, оформлением его и настройкой. Раздумывая о том, что со старых времен ничего, кроме субботников и номеров быстрого вызова основных служб, не осталось, я хоть и валенок иногда, но вспомнил, что у меня есть номер нашего участкового. Он у нас новенький. 2 месяца назад заходил знакомиться и оставил контакт. Я сказал, что позвоню участковому. Ожидал протеста, но получил от Николая одобрение. Короче, в точности после нескольких мытарств полномочия Николая подтвердили. Узнал, что он лейтенант, после чего значительность его в моих глазах уменьшилась. Не генерал чай. А Влад тем временем старый мой шлем упаковал, новый распаковал и уселся в уголке бумажки писать. Лейтенант Николай развил бурную деятельность. Установил на моем столе отдельный коммуникатор, настроил его, похоже, на видеофиксацию данных и начал процесс опроса. Так он объяснил свои действия. Сегодня, число, месяц, год такие-то, проводится мной, гражданина. Где ваш идентификационный документ, А.В. Романович? Место опроса, рассматриваемое дело и так далее. В первую очередь его заинтересовало все, что касалось покупки. Где? Во сколько? Как звали продавца? О чем говорили? Было ли что-то необычное? Как получилось, что я не проверил номер? Здесь я ничего интересного рассказать не смог. Бейджик на продавце был, но имя я не запомнил. С моей точки зрения, продажа происходила стандартно, разве что упоминалась некая программа «Найди». «Найди!» — встрепенулся Влад. «Отличная поделуха для поиска вещей! У нас на ней весь офис сидит!» «Поделуха!» — укоризненно вздохнула сноска. «Пусть вам союзом деепричаствуются грамотеи!» От «Найди» Николай отмахнулся. «Чушь, мол!» Я поинтересовался, а в магазине не сохранилась запись нашей покупки? По-моему, сейчас любой видеоряд фиксирует. Эту запись и надо любопытствовать в поисках интересностей. А я ничего необычного не помню. Почему номер не сверил? А это хоть кто-нибудь делает? Далее товарища Колыванова интересовали мои манипуляции со шлемом. Тут еще проще. С настройками возился долго. Ванильный макрокрафт установил, но не запускал. Потом игрухи искал. Тут этот Коля в меня как клещ вцепился. Что за игрухи? Нашел или нет? Почему? Какие мне нравятся? А вот эти мне чем не покатили? Сноска опять грустно вздохнула, но промолчала. Я честно пытался все объяснить, но это сложно. Николай почему-то очень переживал за их корпоративную игру. Она-то мне чем не угодила. Первое место в большой двадцатке. Не все так, правда, считают. Я тоже к этим не всем отношусь, но об этом я умолчал. А потом он опять завис. Я по его глазам понял, что информация новая в его шлем очки приехала. «А что же это вы не рассказываете?» — ехидно спросил он. «Что почти 20 лет назад вместе с нашей корпорацией участвовали в испытании первых шлемов ВР нового поколения и тестировании первой европейской игры виртуальной реальности». «О-па-па! Докопались до моего темного прошлого. А меня кто-нибудь об этом спрашивал? Что тут рассказывать? Ну, было такое. Сотрудничал. Молодой, глупый, мечтательный. Грезил виртуальностью. Да и платить неплохо обещали. Практически месяц проработал. Все из-за куратора моего, начальника, то есть. Он мне сразу сказал, что он есть полек, что русских свиней он ненавидит, а конкретно меня будет гнобить, гнобить и гнобить. И гнобил чурка не русская. А сам по-русски очень неплохо так шпрехал. «Так это ж... Слушай, Колян!» — встрепенулся Влад, который свои дела уже завершил. «Получается, что ты еще в памперсы гадил, когда А.В. Романович вирт испытывал?» «У истоков он, можно сказать, был». Колян только скривился от его слов. Я удивился. Зачем это было сказано? В памперсы гадил. Так говорят, когда хотят обидеть. Может, они добрый и злой следователь разыгрывают? Николай продолжил допрос. У вас сплошные штрафы и нарушения. И еще две премии. За вклад в развитие идеи динамических NPC и за выявление неисправности алгоритмов передачи ощущений. NPC, — встрепенулась сноска, — непись. Неиграбельный персонаж. Тот, кто не находится под контролем игрока. Ой. Вот именно что ой. Нарушительница. Ну да, штрафы были от придурка этого, а премии от начальства. Идеи о том, что неписи на месте сидеть не обязаны, тогда, что называется, в воздухе витали. Одну из них я и озвучил. Сам образ компьютерного персонажа, который способен выдавать квесты, но совершенно не желает встречаться с игроками. Да и вообще даже от них скрывается. Многим тогда казался абсурдным. А премию мне за детальную проработку дали. Как одет персонаж, чем вооружен, какими фразами разговаривает, что кушает, где живет, что за квесты у него можно получить, чем награждает, почему и как от игроков прячется. На целый день, помню, официально освободили от паутины. Так мы между собой рабочее место оператора шлема в виртуальной реальности называли. Сидел и излагал свои идеи письменно, автореферат целый накатал. Куратор мой, помню, заходил и все зубами скрипел, так громко, что душа в пятке пряталась. Потому и образ живой получился, наверное. Что до второй награды? Случайность. Стражник меня толкнул, я и улетел в стену. 7% жизни, йок. Это-то все правильно. Вот только от боли сознание потерял. А когда в чувство меня привели, двигаться почти не могу. Половина тела черно-красно-синяя, но внутренние органы при этом без повреждений. Налицо, как было сказано, ошибка в алгоритме передачи ощущений. Из-за этого, собственно, и работа закончилась. Двигаться я едва мог. Мышцам больно. Врач говорит, что мне бы отлежаться денек надо. А этот полякнутый заладил: повреждений нет, должен работать. Ну, я и психанул, всех послал. Сотрудничество с корпорацией завершил досрочно, поимев, естественно, штрафные санкции. Мне кажется, что и премию начальник этой шарашки мне выписал, чтобы я конторе должен не остался. Он, похоже, нормальным мужиком был. В утешение мне выдали право на 50% скидки при покупке капсулы. Ага, капсулы еще только в проекте были. Будут они продаваться или нет, бабушка надвое сказала. Право свое, говорю, опережая вопрос Николая, продал. Спустя 2 года абсолютно официально. Через их же корпорацию. Для чего специально в столицу ездил. и о том, отметка у товарища лейтенанта в очках должна быть. Есть такая информация, соглашается Николай. Ну, а в нынешнюю нашу игру играли? Да. Когда это было? Какой перс? Когда и почему перестал играть? До какого уровня развился? В каком был клане? Кто туда пригласил? Перс. Персонаж. Аватар. Игровой образ. Оживилась сноска. Находится под управлением игрока и обладает характеристиками. Клан. Гильдия. Союз. Крупное объединение игроков для упрощения процесса игры. Ой, сори. Забыла, что я забанена. Молчу. Неужели ответы на эти вопросы имеют значение? Я охрип. Предложил всем навести кофе или чай, кто что любит. Ну или воды хотя бы попить. Согласились на кофе. Взяли хитрый Колянин коммуникатор и транспортировались на кухню. Посидели немного молча. Что отвечать-то? Жизнь, она как-то сложнее сформулированных вопросов. Помимо основной работы была у меня подработка. Мужики, знакомые, коллеги. Наш мини-шеф решил, что пребывание в игре как разгрузка мозга — идея хорошая. Тем более, что и капсулы-то рядом, в подвале. И за опт их эксплуатации скидка. Короче, поработал на благо свое и мини-шефа. И шесть в подвал отдыхать на арендованном оборудовании. Ничего плохого я в этом не видел, кстати. Все люди знакомые, испытанные. Клан Интмышицы назывался. Перс абсолютно клановый был, мне по душе. В одиночку раскачать сложно, уровень вроде. Стоп! Стопище! А не в этом ли ваш развод, неуважаемые товарищи свиньи? Закончилась-то моя игра совсем неблагостно. На наш клан был наезд крутых дядек. Был разгром и уничтожение нашей крепости, роспуск, взаимные материальные претензии, судебный процесс, в который и корпорация была втянута. Как Интмышиц. Хоть и не рядовой, но незначительный, я мало что в своем этом понимал. Лично для меня был бан перса на год. Потом вроде сняли его, но потом меня уже не интересовало. Я с этой игрой завязал. Но самый фикус-пикус в том, что подписку с меня взяли о неразглашении. Юристами их дорогой корпорации эта подписка была инициирована, между прочим. Хорошо, что я вспомнил об этом. Там же в наказании за нарушение типовое средство воздействия капитализма — штраф. И на совсем нехилую сумму, как помнится. «Товарищ лейтенант», — я обратился официально, — «у вас же там в очках шлема, похоже, есть вся информация обо мне и моих действиях в вашей игре. И там не может не упоминаться подписка о неразглашении информации». Юристы вашей фирмы должны быть в курсе. Для обсуждения этих событий у вас должен быть допуск. Он у вас есть? Ну, да, не очень-то и уверенно отвечал Николай. Я молчу. Жду. Эх, товарищ Колыванов, это я про себя думаю, студенты меня вот уже больше 20 лет по 3 раза на день обманывать пытаются. И я даже делаю вид, что верю. В одном случае мороки меньше, в другом, может, оно ему и на пользу пойдет, а иногда и просто так. Ну, не вредный я дядька на самом деле. А ты? Молокосос-то еще, а не федерал. Немедленно в топку тебя не отправишь. Но нет тебе отныне моего уважения. Врун! Все, гамовер! Николай опять в очки свои уставился. Разговаривает негромко, спорит. Да уверен я, что именно это из его памяти хотели вытянуть. Ничего больше нет! Пауза. Слушаюсь. А мне Николай говорит хмуро. Вопрос снят, извиняюсь. Пауза. Черт! Неожиданно психанул он. Оштрафовать грозились. Меня! Миллион, говорят, мог принести корпорации. Я молчу. Расцениваю это как провокацию. А почему не возобновили игру? Клан сохранился. Бан с вас сняли. Молчу. Перс ваш до сих пор жив, между прочим. Хоть сейчас играй, только оплати. Или его продать можно. Какой там уровень был? 59-й? Ахр! Абрх! Внезапно донеслось из угла между столом и холодильником, где сидел Влад. Он уже четвертую кружку кофе дул, гад. «Ты чего, Владик?» — испуганно спросил Николай. А тот глаза выпучил. Местами побледнел, а местами стал красный, как рак. Руками размахивает, словно помогает своим словам изо рта выходить. «Это... вон оно как. Бывает. Интмышицы? Это же старое название серых мышей. Это же наш городской клан. Да мы сейчас сила! Блин! Да мы всех к ногтю! Ну? Ну и вот, посмотри на него!» Владик даже вскочил с табуретки от волнения. «Волосы курчавые, очки убрать, шкиперскую бороду прицепить, 59-й уровень, бан на полгода, в игре так и не появился. И что? Он герой без порток!» — торжественно завопил Влад, тыкая в меня пальцем. «Черт! Да у нас в клан Холли картина с твоим подвигом висит!» «Ага!» — неожиданно осклабился Николай. «Всем бабам очень нравится». «А ты в самом деле офигенный бабах устроил?» — не унимался Влад. «Молчу. И вот что это, если не провокация?» «Я уверен, — говорит Николай, — что из тебя хотели вытянуть информацию. Как именно ты это провернул?» «Да какой бабах! Какая информация! Я даже не видел, что мне в инвентарь сунули. Приказали прожить 20 секунд, забравшись при этом как можно дальше в ряды вражин. У нас клан военизированный был. Дисциплина. Ай-два, ай-два. В 16:00 подвиг. И не забываем нести добро людям. Не согласен с начальством — в сортир. Сортиров в игре не было. А у нас такое помещение было. Сам для него алхимку ваял. И я эту задачу выполнил. С присущим мне юмором и изобретательностью, ну и сознанием некоторых фактов древнегреческой истории. Да и не один я такой приказ получил, как потом выяснилось. На картине я, значит, нарисован. Это приятно. Она без озвучки, интересно. А то уж больно характерную для своего вида угрозу я вопил. С озвучкой эпичненько было бы. Ах, в топку! Молчу! Двоеточие! Прямой слэш. Уходим с темы. «Персу можно продать», — говорит Николай. «Такие бойцы в цене. Давай поспособствую. Сейчас тебе свой личный контакт скину. По-черному, кстати, дороже получится». «Дурак ты, Коля. Неизвестно, кто запись этого разговора прослушает. А ты тут по-черному. Обманем корпорацию, да? Провокация чистой воды». Сноска прямо вибрировала от желания что-то сказать. Мысленно погрозил ей пальцем. «Забанено!» «Я тебе еще контакт ангелочков скинул. Они тоже пообщаться хотят», — проинформировал меня Николай. «Каких ангелочков?» Влад вздохнул. «Ангелочки! Это Россофт! Владельцы программного обеспечения шлемов виртуальной реальности», — сказал он. «Дело в том, что активация любого шлема только с их согласия осуществляется. Процедура штатная. Обычно ее выполняет техник при покупке. Я, например, могу сделать. Но в вашем случае перед активацией они хотели бы с вами поговорить». «Тоже сюда примчаться?» — поинтересовался я. «Опрашивать будут. Федеральным статусом козырять? В нашем городе их филиала нет». «Зло», — сказал Николай. «По шлему общаться будете, активируете контакт и сами все увидите». Помолчали, прихлебывая кофе. «Ваши вопросы закончились?» «Нет», — ответил товарищ Колыванов, информационно вращая очами, двоеточие, закрывающая скобка. «Еще один период вашей биографии нас интересует. Про ваше сотрудничество с Бармалеями расскажите. На какой должности работали? В чем заключались обязанности? И сюда кроты докопались. Но не смешно даже. На их корпорацию я обиделся, дел с ними иметь не хотел. Но тяга к виртуальности осталась. Поэтому как только появились конкуренты, и я ушел к ним. Разработчики игр большой двадцатки все больше языком трепать гораздо. Как где много они для людей делают. А Бармалеи, как их Николай назвал, конкретно в нашем городе 3 центра для реабилитации построили. Для инвалидов или суицидников. В стройке 2 из них я и участвовал. Свободное от основной работы время, между прочим. Добровольцем я был, то есть волонтером. Денег не платили, но кормили. И время это, считаю, потраченным правильно. Обязанности. Разнорабочий, блин. Бадью на энный этаж, мусор в топку, кирпичики. Отсюда, туды. Ух, и раскричался на этих словах товарищ лейтенант. Бармалеи, мол, всю страну хотели в капсулы засунуть. Да мы, быдло неграмотное, даже не представляем, от какой беды их чудесная корпорация всех спасла. Может, оно и так, не знаю. Плакат, вот помню, висел рядом со стройкой. Капсула вместо карцера? Кто там чего хотел? Люди они вот, живут, они в капсулах зависают. И центры бармалеевские работают. Так что этим периодом своей жизни горжусь. И гамовер! Все! Новая порция вопросов от Николая. Кем вы работали у Бармалеев? Тьютором? Учили нубов играть? Подопечные кто были? Может быть, они знали что-то важное? Скотина ты, Николай. Меньше всего об этом мне вспоминать хочется. Да, последняя моя попытка себя в виртуальной реальности найти. Думал, если в реале я не самый плохой преподаватель, то и в вирте это дело получится. А вот и не получилось. И не работал я, а стажировался. Летом, во время отпуска. А подопечных помню, чего уж там. Важное знали. Не думаю. Первым дед был, безногий, инвалид. Конечно, но на руках своих, как горилла, прыгал. Да он и был чем-то на обезьяну эту могучую похож. И ноги виртуальные его не сильно радовали. Мечи, кинжалы, луки, фаерболы, сосульки, хилые бафы, выращивание репы и приручение питомцев совсем его не интересовали. Мысленно напоминаю сноске, что на сегодня она забанена. Путешествия, думал, его заинтересуют. Так и получилось. Но без высокого уровня персонажа нормально ни в одно нормальное место не сунешься. Профессия? Вот дерево он любил. Любил с ним работать, то есть. А виртуальные деревообрабатывающие навыки ему не понравились. «Брехня тут все», — говорил он. «Не сделаешь ты ни стол, ни табуретку за полчаса. И по-другому они делаются. Вот дерево железное на самом деле есть. А ножей таких, чтобы его как масло резали, не бывает. Вранье здесь все». Не играли мы с ним, а беседовали большей частью. Как в реале, так и в виртуале. Точнее, он говорил, а я слушал. Древесину я еще нормальную пытался достать. Он фигурки потрясающие вырезал. Одну мне подарил. Гоблина. Валяется где-то в квартире. Если поискать, можно найти. Короче, было мне сказано, что задачей моей на этой работе является к вирту людей приобщать, а не из виртуальности в реал вытаскивать. А я-то думал, что просто помочь ему должен. А уж о двух следующих девицах даже вспоминать не хочу. Родовая травма, сросшиеся близнецы. Неудачное разделение. В реале без слез не взглянешь. Как до 18 лет дожили, непонятно. Вот им Вирт был по кайфу. Не вылезали из капсул. Но опять же, мечи, кинжалы, луки, фаерболы, сосульки, хилы и бафы, выращивание репы и приручение питомцев их тоже не интересовали. Одно единственное им было нужно — мужики, как одна из сестренок говаривала. Если бы местом нашего рождения сделали бы город, то пристроил бы их в какой-нибудь публичный дом, и были бы они счастливы, наверное. Но родились мы в глухой патриархальной деревне. Тьфу! Короче, один срам. Не хочу вспоминать. Предлагал их в постапокалиптический мир переселить. Было у меня чувство, что там им интересней будет, но бесполезно. Идиотов, которые все лучше тебя знают, везде полно. Сдался. Все. Бармалейская карьера закончилась. Смотрю, Влад и Николя заслушались. Вспомнил зачем-то еще пару забавных случаев. Как голышом мои девы за водой ходили, а местные их как ведьм сожгли. А я в реале был. Сутками-то не могу работать. Как раз на костер успел. Или как мы самостоятельно до города через лес пытались добраться. Прониклись. Сопливые они на самом деле ребята еще. Вокруг бы оглянулись, чем пузырей из себя дуть. И чем же меня наградили за труды? Как думаете? Николай опять в свои окуляры уставился и захмыкал. Правильно. 50-процентная скидка на покупку капсулы. Других наград у корпораций не бывает. Так что же хотели в памяти у меня найти? Не знаю. Нет у меня ответа. Даже Николай это понял, наконец. Засобирались. Подписи, предупреждение о конфиденциальности. Влад документы мне на новый шлем передал. Тут оформлено как гарантийная замена в нашем центре. Только вот немецкие модели закончились. Я вам на отечественную заменил. Она, если честно, лучше. Но на 1500 рублей дешевле. Деньги компенсировать не можем. Мы не бухгалтерия. Через пару дней немцев опять подвезут. Можно будет обменять. Но не советую. Влад, собирай все и поехали, приказал Николай. Жду внизу. Ушел. Влад загромыхал своей сумкой. «А.В. Романыч!» «Да что ты!» «А.В. Романыч!» — зашептал он. «Колян настырный и дело знает. Жесткий он! Но вы не волнуйтесь. Вы, возможно, вообще ни при чем. Извиняйте, если что не так!» Закрыл за ним дверь. Походил по коридору. Вышел на лестничную клетку покурить. Услышал, как в лифте копошится Влад. «Надо же!» — шептал он. «Герой без порток, и не расскажешь никому». Странное существо человек. Говорил уже, что со слухом у меня не все в порядке. От дочери, когда она на высоких нотах поет, хоть беруши покупай. А вот с шепотом иначе. Есть какой-то диапазон, который я, как эхолокатор какой-то, за много миль слышу. Двоеточие, закрывающая скобка. Вот почему так? «Вот ведь жизнь!» — продолжал ворчать Влад в лифте. «А тут сидишь, как сыч!» И сучонок этот, сбежавший именно ему, шлемак впарил. «Удача у него, что ли?» «Шлемак впарил. Сучонок. Сыч. Молчит моя сноска. Забанена. А ведь от Влада я услышал важную информацию. Жаль, что сил осознать ее уже нет».